слушаешь, да, дружище? Ну, смотри. Андрей, смотри, Жека, подожди, подожди. Этот чувак, ну, помнишь, записи включал? Да, да, да, да. Вот это второй пришелец. Ну, в общем, пообщайся с ним, он хочет интервью дать, чтобы его люди услышали. Давай, рассказывай. Так, мне сейчас перезвоню, да. Здравствуйте, вы с телеканала или вы с радио? Пятый канал. Пятый канал, Петербург, я прав? Да, совершенно верно. Хорошо, здравствуйте. А как вас зовут? Евгений Вольнов. Зовут Евгений. Просто Евгений. Хорошо, Евгений Вольнов. Ага, здравствуйте. Я должен был прийти в 2009 году как второе пришествие Христа. Это все подтвердилось, мир мертвых. Есть, все есть. Угу. Мне запретил Путин, Владимир Владимирович. Я с ним сидел, ругался. Извините, пожалуйста, я не поехал, потому что я поругался с ними, поймите. Угу. Вот, я поругался с властью, и поэтому я не хочу, и не хотел, и не хочу ехать к ним. Вот, что сейчас происходит в России, предъявите все Владимиру Владимировичу Путину, это он устроил вам. Ну, это понятно, так тут... Да, вот. Я извиняюсь, конечно, я сейчас очень дико извиняюсь за то, что это устроил вам в России не я, это устроил вам Владимир Владимирович Путин. Потому что он запретил Бога, он запретил молиться и все остальное. В смысле запретил? Так а как же вон там храм Христа спасения? И не имеет права, и не имеете права, и мне сказали, не имею права даже отказывать в помощи вам. Там дети, люди, я кричал, я сейчас по радио о себе заявил, я сейчас кричал, что там люди, дети, что это за дела в России происходят, что это действительно. Так а что за люди, дети? Они что, не за люди, дети? Путин сказал мне все понимаете, матом, да? В принципе, вы можете выражаться, не проблема, мы потом обрежем все. Нет, вы это обрезать не будете, я выражаться матом не буду больше никогда. А что, сыш? В студии, да. Никогда. Сыш выражаться матом или что? В чем проблема? Нет, я не боюсь выражаться матом, я не хочу это употреблять, потому что я сам это не одобряю, поймите. Угу, я понял. Я очень интеллигентный человек был. Вот. Я второе пришествие Христа, меня запретили, меня запретил Путин. И Путин сказал, я не хочу, блин, у меня сейчас в скайпе очень сильные звонки обрываются, извини, сейчас отрываюсь от людей. Мне Путин запретил, все, что в России происходит, предъявите Путину. Я второе пришествие Христа, это правда. Все, что происходит в России, предъявите Путину. Он запретил Бога, он запретил все. Он запретил молиться и все остальное. Ну как это запретил? Вон же есть храмы, люди ходят, все нормально. Ну люди ходят, я и есть второе пришествие Иисуса Христа. Так, хорошо, если ты второе пришествие Иисуса Христа, то ты можешь назвать величайшую заповедь, которую ты оставил, когда... Я ничего называть сейчас, просить, пожалуйста, я сейчас ничего называть не буду. Я скажу, что я человекоподобный мертвец, я из мира мертвых. Это правда. Так, а тебя Андрей зовут, да? Меня Андрей зовут, да. И слушайте, на главе моем благословлении у меня лицо таких людей нет, как я. То есть все девушки, они меня боятся, они от меня убегают. Таких людей нет. Слушайте, у меня Андрей, на главе даже благословление. Да. Андрей, слушайте, у меня есть подозрение, что вы пиздобол на самом деле, а не пришествие Христа. Вы можете как-то доказать свои слова? Да, я могу. Я как? Извините, вот матом только не нужно, пожалуйста. Ну, я же говорю, мы потом обрежем это все. Как вы можете доказать, что вы действительно второе пришествие Христа, а не очередной сумасшедший, умалишенный дурачок? Я не умалишенный, ничего. Послушайте меня сейчас очень внимательно. Я явился сюда, я не сам Бог. Я сын Бога. У меня даже нет полового органа. Слушайте дальше. Слушайте дальше. У меня даже нет полового органа. То есть он как у ребенка. Вы меня слышите сейчас? А, так у тебя просто маленький член? Нет, дело не в этом. Да, дело в том, что да. Понимаете, мне даже женщин нельзя. Я здесь явился из мира мертвых, поймите. Таких людей, как я, нету. У меня благословение на лице, я это все докажу. Но почему Путин запретил мне... Запретил наводить порядок и прийти в церковь. Простите, пожалуйста, это вопрос. А как он запретил? Давайте Путину. А тут так он сказал. Он сказал, я не хочу, чтобы ты ехал, потому что ты конфликтный. Это после того, как ты в очередной раз с крокодилом поставился, он тебе запретил или когда? Нет, потому что я с ним поругался, я на него наорал, сказал, что я ему морду разобью за его слова. Ага. Так, вот и понятно, все. Понятно. Слушай, ну так а сколько тебе лет? Мне сейчас, мне на данный момент 28 лет, но я на самом деле такой же, как ребенок. То есть я почти в состоянии дитя, поймите, я сын Бога, я не сам Бог, поймите. Я понимаю, я понимаю. То есть тебе 28 лет, и у тебя до сих пор не было женщины? У меня не было женщины, потому что мне их нельзя. Мне оттуда из мира мертвых все говорят, мне нельзя женщин, поймите. А что же нельзя-то? В чем проблема? Потому что мне запретили из мира мертвых, мне запретили, мне нельзя, мне нельзя. Слушайте, ну у нас сейчас здесь есть человек, представитель православной церкви. Так, хорошо. В принципе, мы можем его пригласить к нашей дискуссии. Да, давайте приглашайте сюда, пожалуйста, конечно. Так, одну секундочку. Просто складывается впечатление, что на самом деле не Путин запретил, да? Я с Путиным поругался, и он мне запретил. Я поэтому не поехал. Я должен был прийти в 2009 году, как второе пришествие Христа. Мне запретили. Угу. Вот и все. Запретил? Путин сказал, не бывает. Хочу, чтобы он ехал, потому что он конфликтный. Бывает такое, да. Илья, добрый день. С нами в студии Илья Храбров, православный человек, тот, кто, значит, верит и любит. Значит, Илья, у нас здесь есть Андрей, который утверждает, что он сын Бога, и что ему Путин запретил ехать, потому что он конфликтный человек. Я не эксперт, но поэтому вопрос хорошо, к тебе. Хорошо, как... давайте к православным обратимся, да, они меня сейчас поймут. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня на главе благословление. Таких людей, как я, нет. Я из мира мертвых, я сын Бога. Это правда. Смотрите, Андрей, я у вас в конференцию скину один ролик. Он называется «Экзорцизм». Вот «Экзорцизм». Вот. «Экзорцизм». Вы его посмотрите, пожалуйста, вот как только мы с вами, ну, перестанем общаться, там буквально... Хорошо. 8... Вот. И вы видите, как там, ну... это бесов изгоняет от православной церкви. Что происходит с людьми в этот момент? Мне это не нужно, эти ролики, я это все знаю. Илья, так может быть просто стоит задать Андрею какие-нибудь вопросы? Да, вы задайте мне вопросы, я на все ваши вопросы отвечу. Я понял. Вы считаете себя сыном Божьим, да? Я сын Божий. Меня послали сюда для наведения порядка. Мне запретил Путин, потому что я конфликтный. Понятно. В 2009 году я должен был прийти, и все храмы и церкви ждали меня в 2009 году. Но я не поехал, потому что я обиделся на власть, поймите. Сейчас я об этом жалею. Я понял. Смотрите, Христос в Евангелии говорит, что все, кто придет против меня, воры и разбойники, понимаете? Он придет во все... Я и пришел против воров и разбойников, чтобы наказать их и навести порядок в Российской Федерации. Я понял. Христос говорит о том, что все, кто от имени Его придет после Него, воры и разбойники. То есть вы вор и разбойник, понимаете? Я не вор и разбойник, поймите, я нормальный человек. Если мы верим в Евангелие, то... Я человекоподобный мертвец, поймите меня правильно. Я даже не человек. Андрей, я хочу понять, вы говорите, что вам 28 лет, что вы человекоподобный мертвец, и вам нельзя трахать баб. Извините, вот так вот не нужно, опять же, выражаться. Это очень... Чпокать женщин, хорошо. Как да, так? Мне нельзя, потому что запретили. Оттуда мне все запрещено. А что можно? Здесь. Что мне можно? Можно мне только наводить порядок и объяснять людям, чтобы они вели себя нормально и ничего плохого не делали друг другу и помогали друг другу. Вам нужно исповедоваться и причаститься, Андрей. Вот. Слушайте меня дальше, Илья. Послушайте меня сейчас дальше. Да, да. Таких людей, как я, нет. У меня на главе благословление. О, кстати, Андрей, вы это уже говорили. А вот такой вопрос. Очень часто у всяких христосов, ну и других подобных им, есть какие-то суперспособности. Например, упомянутый уже Христос, он мог ходить по воде. Я могу читать ваши мысли, я могу передавать вам информацию. Так, ну а давайте, может быть, попробуем. Воскрешать мертвых. Подождите. Давайте, может быть, попробуем. Мертвых. Я никогда не трогал мертвого человека. Я боюсь мертвых. Но если я его трону, может быть, он воскреснет. Я не знаю этого. Я не пробовал. Давайте попробуем с передачей мыслей. Давайте попробуем. А как это происходит? Что мне нужно сделать, чтобы произошло? Я даже Путину передавал мысли и с него, с Путина считывал информацию. О, Путин хорошо, можете, знает. Можете, может быть, я сейчас сконцентрируюсь на какой-то мысли, а понимаете, вы ее прочтете? Я сейчас не готов к этой процедуре, я сейчас не готов. Мне нужно готовиться, это небольшое время займет. Вот, мне нужно к этому готовиться. Я сейчас не готов, я готов только к разговору, к диалектике, поймите меня. К диалектике, так, хорошо. А гегелевскую диалектику вы знаете? Какую? Гегелевскую. Слышали это? Нет? Еще раз, пожалуйста, скажите, я вас очень плохо слышу. Ну вот был такой философ, Георг Вильгельм Фридрих Гегель, и вот он как раз сформулировал законы диалектики. Диалектику вообще, вот как говорится, обобщил. Вы знаете о таком, слышали когда-нибудь? Ведь если вы, у вас божественные способности, вы, наверное, все, наверное, должны знать. Да, я знаю, я говорю, я все знаю, я все говорю, но послушайте меня сейчас внимательно, я сейчас в разобранном... А в каком труде, скажите, пожалуйста, он эти, ну, вообще вот это все сформулировал, как он называется? Если вы все знаете, ответьте, пожалуйста. Извините, тут вопросы строго науки и строго... Я понял, спасибо Илья, за... Илья, вы знаете, мне кажется, что Андрей пиздобол. Нет, я не вру. Тихо. Зачем так грубо вы как-то... Ну, мы потом вырежем на монтаже, это же не проблема. Просто, Евгений Вальнов, послушайте меня сейчас очень внимательно. Внимательно. Я вам не вру ни одного слова. Понимаете, я сейчас в разобранном состоянии. Мне сейчас нужно навести порядок и остановить то, что происходит в России. Это вам устроил Путин. Это не я. Я еще раз повторяю. Я сейчас в разобранном состоянии, я сейчас не могу даже собраться. А вы могли... Я понимаю. Просто, вы знаете, вы не очень напоминаете... есть на Ютубе такой пользователь, Ревбач, Анна Михайловна. Нет, она вы вот, зря так сейчас. Вы сейчас очень зря игнорируете. Зря. Вы сейчас зря игнор делаете. Какой игнор? Игнор чего? Секундочку. Ну, вы начинаете степень отношений игнорировать. То есть вы начинаете немножко меня игнорировать. Ни в коем случае. А кто у вас там кричит, скажите? У меня это мама в соседней комнате разговаривает. А, то есть вам 28 лет, и вы до сих пор живете с мамой? Нет, я приехал в гости к маме. А ваша мама, она знает, что вы, ну, вот такой вот... Да, она знает, даже она в шоке. А вы могли бы ее пригласить к микрофону? Я бы задал ей пару вопросов, я думаю, всем было бы интересно. Понимаете, я абсолютно нормальный человек. Никто не сомневается в этом, да, никто этого хорошо, даже не оспаривает. Евгений Иванов, послушайте меня сейчас внимательно. Слушайте внимательно. Слушайте. У меня и на главе, слушайте внимательно, второе пришествие Христа должно было быть таким. На главе его благословление. У меня это есть. Таких людей, как я, здесь нету. У меня благословление. Это правда. Я все докажу. Слушайте меня сейчас дальше. Но не перебивайте. Значит так, я уже о себе заявил, это было по радио, вы слышали о втором пришествии Христа? Да, конечно. Да, это я, слушайте дальше. Да. Значит так, сейчас в России происходит то, что устроил вам Путин. Вы сейчас отсоединяетесь от основной власти, от этих жидомасонов. Да. Это я уже все сказал. Вот. Вы сейчас отсоединяетесь от власти, я потомок князя Владимира, еще плюс, помимо плюс второго пришествия. Ага. Слушайте внимание, я глава вашего государства, и так не надо меня перебивать. Действительно. Да. Неуважительно вот как-то получается, да. Да, вы ко мне относитесь вообще неуважительно здесь все. Игнорируете меня, начинаете на провокации и на все остальное. Никаких я уже охрип даже. Никаких провокаций. Все внимательно вас слушают. Вот и слушайте меня сейчас внимательно. Да. Я сейчас приезжаю в город Санкт-Петербург, делаю арест власти за счет армии. Так она же в Москве сидит. Она же в Москве власть сидит, вы понимаете? Власть пусть сидит в Москве. Я делаю арест власти в Питере, я сказал. Сейчас, слушайте дальше, мы сейчас православные и остальные отсоединяемся от жидомасонов, слушайте меня внимательно. Так, мы сейчас отсоединяемся от жидомасонов, там дети, у нас тут дети люди, никто никого не бросил, в обиду никто никого не даст. Даже если я наполовину жид для вас, то есть я потомок князя Владимира, но я и сам Святослав. Вас тоже глава государства, и нужно ко мне обращаться подобающим образом, а не таким игнорирующим и использующим то есть про какую-либо, то есть даже негативную энергетику среди даже вашей сущности, которая находится в вас, так называемая душа. Я сейчас рассказываю, что такое душа. Так. Душа – это энергопоток, который находится в мозгу. Слушайте меня внимательно. Это энергосоставляющая сущность, душа которая... это индивидуальное... измерение, не прибивайте, которая уходит в иное измерение, уходит в мир иных. Слушайте меня сейчас очень внимательно, я все знаю. Слушайте меня дальше внимательно. О боевых искусствах расскажите, пожалуйста, как вот вы можете... У меня драться? Синий пояс по каратэ-до. Что вы хотите против меня поставить? Себя? Ну, я не собираюсь с вами драться как-то, просто я слышал о том, что у вас очень выдающиеся, просто феноменальные способности бойца, что вы одним выстрелом, ой, в смысле, одним ударом можете до 10 человек поразить. Как-то можно тут поподробнее? Да, это правда. Да, это правда. Так, а вот поподробнее как-то из жизни какой-то случай расскажите мне. Пожалуйста, то есть на меня напал около 6 человек, я один их всех раскидал, и они пожалели о том, что они на свет родились. Ага. Это серьезно. А раскидывание происходило как во сне или в реальной жизни? Нет, раскидывание происходило в реале. Я один против троих бьюсь, и меня все боятся и бегут от меня. Не только граждане Таджикистана и Узбекистана, даже русские бегут, кто на меня сами нарываются, бегут. Даже бандиты в меня стреляли. Слушайте внимательно. В меня даже бандиты с БМВ стреляли. Ни одной пули не попали. Я быстро обошел ларек и отобрал пистолет, выкинул его в кусты и избил БМВ этих бандитов. И они пожалели, что на свет родились. Они сказали... Они все избитые, в крови были, уехали, сказали, мы еще к тебе приедем, мы тебе еще отомстим сюда. Вот и все, я один это делаю. Слушайте, Андрей, а вот вы говорили, что у вас очень маленький детородный орган. Может быть, ваше психологическое расстройство связано именно с этим? Может быть, вы правы. Ну, а вы консультировались с врачами, скажите? Да, я, в принципе, принимаю препараты и успокаивающие, вот и все. Но успокаивающие, чтобы не трогать никого. Ну да, да. А вы себя трогаете? Нет, себя я не трогаю. Ну как, ну временами, вечером, когда там порнография. Евгений, зачем вы вот сейчас так? В смысле? Я пытаюсь понять, что вы за человек. Вы же хотите рассказать о себе. Хорошо, вы сейчас... Подождите. Евгений, вы сейчас входите в сущность в мою, выходите в информацию, вы хотите от меня получить информационное поле. Конечно. Кто вам это разрешил? Скажите, пожалуйста. Никто. Ну, секундочку. Я журналист. Моя работа в том, чтобы входить в информационное поле и видеть сущности в виде гномика. Тоже, поймите, я тоже такой же, как вы, поймите, подобный вам почти. Но у меня нету там никаких отметин, я не называю себя сыном Бога и так далее. Вот Храбров я тоже не называет себя таким. Я об этом заявил уже по радио, это все правда. Угу. Хорошо, а какие дальнейшие планы? Вот вы приезжаете в Петербург, арестовываете всю власть, хотя она в Москве, но неважно. И что дальше? Нет, мы отсоединяемся. Нет, мы сейчас с вами отсоединяемся, Евгений. Угу. Мы сейчас отсоединяемся, потому что там дети люди, я сказал. Сейчас будем отсоединяться. Я потомок князя, я ваш глава государства. И со мной вы будете себя вести адекватным образом. Вы меня поняли? Слушайте, ну да, я... Причаститесь, Андрей. Исповедуйтесь и причаститесь. Я пойду и причащусь, да. Я потом окляюсь. Сходите, покайтесь и исповедуйтесь. Вы будете со мной себя вести адекватным образом, я сказал. Хорошо, хорошо. Окей. С вами вежливо общаемся. У меня еще есть парочка вопросов. Андрей, парочка вопросов еще буквально. А кто вы по батюшке? Андрей Александрович. Александр, значит. Ага, так. А батюшка ваш, он все еще с нами или уже все? Батюшку убили в 86-м году. Царство небесное. Спасибо. Спасибо, да. Слушайте, ну а как вы относитесь к тому, что вот в современных церквях кругом торгаши, серебролюбы... Везде деньги любят, везде все на деньгах строится, я прав? Вот что вы по этому поводу думаете? Как, собственно, сын Бога... По этому поводу, знаете, я сейчас скажу свой вопрос. Я сказал помочь всем инвалидам, я даже Путину сказал инвестировать деньги инвалидам и пострадавшим людям и все остальное. И я отношусь к этому только, если идет пожертвование на церковь, если идет пожертвование, слушайте внимательно, если идет пожертвование на церковь, в первую очередь эти деньги пойдут не церковнослужителям, не патриарху, не остальным, а эти деньги пойдут людям, инвалидам, пострадавшим, каких-либо. Инвалидам надо, да. Поймите меня правильно. Слушайте, а вот Pussy Riot, вы слышали про то, что они сделали? Про Pussy Riot? Да, да, да, я слышал. Ну вот да, и ваше мнение. Ваше мнение по поводу... мнение по поводу Pussy Riot, ну это в принципе, как сказать... акция против самого себя. То есть они сами себе насрали. То есть они вот в храме нагадили, поиздевались, и потом туда явятся, и за это будут отвечать. Так они, все, они ж в тюрьме сидят. Ну пусть сидят, пусть сидят. И мне сейчас сказали, я сейчас с евреями и с Путиным недавно общался, только тихо. Вот. Ну и, короче, мне сказали, ты как Pussy Riot в тюрьму пойдешь. Я говорю, нет, это вы сейчас в тюрьму поедете. И вот сейчас издал, я сейчас закон издал об аресте, не закон, извиняюсь, а дал приказ об аресте в московской власти. Вся милиция страны вместе с тем, что из мира мертвых говорят, сейчас едут на арест власти. Ага. И сейчас оценивают людей и детей. И мне сейчас евреи сказали, что собрался делать. Я с ними только недавно по скайпу общался. Вот. Они говорят, что собрался делать? Я говорю, а ничего, ёпта. Я говорю, а ничего не собрался делать? Я говорю, людей и детей отсоединять. Мы отсоединяемся. Они говорят, ну отсоединяйтесь. Я говорю, ну и все. Хорошо, а что по поводу чурок? Хачей там всяких, кавказ. Да, чурок, вот, которых я ненавижу, да? Хорошо. Ну да, да, да. В первую очередь, мое отношение к кавказцам такое, что у них есть люди адекватные. Адекватные люди есть. Их это мало. Правда. Да, их мало, да. Которые могут помочь, которые понимают. Но есть среди вот этих приезжих граждан, у которых не подтвердилось даже по поводу жизни. Слушайте меня внимательно, Евгений. У них не подтвердилось даже по поводу жизни. И вот недавно евреи мне кричали, это князь сия Руси, а, блядь, зверь вернулся. Вот сейчас мне кричали недавно по скайпу тоже. А, зверь вернулся, они меня зверем называют. Потому что я ваш глава государства, я сам Бог. Я вам сейчас, вас сейчас всех отсоединяю, и детей, и людей. Вот. Так, а если я... в стране Андрей... предъявите Путину, вы меня поняли? Слушайте, Андрей, а если я сейчас да. отстегну свою залупу и кину вам на воротник, вы не против? Вы зря так со мной сейчас говорите. Это почему? Просто не конфиденциально и непонятно. Очень даже... конфиденциально. Никто не узнает об этом. Мы потом вырежем на монтаже это все. Нет, вы ничего не будете вырезать. Я ваш глава государства. Вы сейчас нет, сидите... мы вырежем. Мы вырежем все. Вы плохо общаетесь. Все почему вырежем. Вы ко мне относитесь негативно? Скажите, пожалуйста. Я к вам отношусь весьма позитивно. Но если я сказал, что я что-то вырежу, значит, я вырежу. Понятно? Ну, если вы хотите вырезать меня, то делайте это прямо сейчас. Ну, нет, вас вырезать я не вижу смысла. Я думаю, вы сами себя вырежете да. через какое-то время. Хорошо. Нет, я сейчас приеду в Петербург, наверное. Я сейчас отсоединять буду людей. Так а вы сейчас в Москве находитесь, Андрей? Нет, я сейчас нахожусь в Хельсинки. В Хельсинки? Да, я сейчас в Хельсинки. И матушка ваша в Хельсинки. Ага, я понял, так. Слушайте, ну а зачем вам ехать в Петербург? Может, не надо, может, там спокойно попьете таблеточки, посмотрите телевизор и все успокоится. Нет, мой дорогой, нет, мой Евгений дорогой, это нужно прекращать, потому что в России убивают мирное население и не имеют права. Нет, почему мой дорогой. Почему же не имеют права? Подожди секундочку. Имеют полное право, создали тоталитарное государство полицейское, спокойненько себе убивают быдло, по-моему, все в порядке. Вот быдло убивают, это тоже моя работа. Быдло я сам буду тоже убивать, поймите, потому что я после тяжелой тоже операции, я пережил такие события, что я просто быдло сам убью, поймите. Ага, я понял. Ну, собственно, у меня больше вопросов нету, мы пообщались уже сколько-то, мы пообщались. В общем, Евгений, спасибо. Послушайте меня, да, Евгений. Что? Послушайте меня, сейчас, что сейчас происходит в России? Сейчас будет арест власти, скажите, пожалуйста, или нет? Дело в том, что вряд ли будет сейчас арест власти. Запись нашего разговора я лично передам Владимиру Владимировичу. И спасибо, я, спасибо. Да, и я думаю, что за вами уже... От меня передайте по козлячьему ебальнику молотко. Так и передайте ему. Это я ему говорил, да. А я думаю, что за вами уже выезжает, значит, «Черные Волги». Почему? Ну, потому что нужно как бы заткнуть рот. кричащий. Андрей может телепортироваться через портал и его это не беспокоит. Подождите, кто ко мне сейчас, Евгений, выезжает? Скажите, пожалуйста. Ну, ребята с Петровки 38 уже выехали, я уже отзвонился только что. Вы, пожалуйста, мы от скайпа... отзвонились, да? Да, вы от скайпа далеко не отходите, вас по IP уже вычислили, отдел К. Вот. Я понял, я никуда отходить не буду, я сейчас пистолет беру, и сейчас хорошо все будет, да? Не, пистолет брать смысла нет, потому что приедут ребята с автоматическим оружием, и пистолет вам засунут куда поглубже. Вы лучше пока мушку спилите на пистолете. Нет, я сейчас возьму, у меня еще автомат есть, Евгений. Автомат есть, ага. Да. То есть я стрелять еще умею, поймите. Вы главное, когда будете стрелять, вы громко очень тра-та-та не говорите, чтобы матушку... Нет, я тра-та-та не буду говорить, у меня трассирующие патроны, я быстренько сейчас положу вашу Петровку. Ага, ну все же дайте в таком случае. Хорошо. То есть через сколько они приедут? Ну, где-то полчаса, я думаю, хватит. То есть вы меня сдали, да? Ну, а что с вами еще делать? Вы же ебанутый. Я не... Зря вы так. Я как, ваш глава государства. Не... Зря вы так со мной. Ну, я сейчас оружие ебанутый? Возьму. Ты кричишь о том, что ты там сын бога, что ты князь какой-то. Это правда! Да что ты пиздишь, правда, блядь? Доказательства что где? Что ты пиздишь? Что ты пиздишь? Где доказательства? Хотите, я сейчас пришлю свою фотографию вам? Давай. Давай. Давайте. Стойте. И вы за счет женщин проверите. Я не скажу, таких людей на земле нету. И хорошо, давай. Давай. Хорошо. Давайте мне свой скайп быстренько. Быстренько, быстренько мне. Сейчас я вам кину, подождите. Можете прямо. Я ничего не пищу. Я сейчас фотографии с другого компьютера перенесу, секундочку. Вы меня прям задели. Я еще раз повторяю, Евгений, таких людей на земле, как я, нету. Нет смысла повторять еще, давай фоточку. Хорошо, я дам фоточку. Я надеюсь на том, что, то есть, когда мою фотографию я сейчас дам, все женщины, которые увидят, они скажут, таких людей нет. И это правда, они меня все женщины боятся. Прикиньте. Сейчас? Ну, сейчас мы узнаем, у нас здесь есть, в принципе, в редакции есть несколько женщин, можно им будет продемонстрировать. Хорошо, хорошо, сейчас, секундочку, я передам свою фотографию, сейчас, если в этом компьютере нету, сейчас, подождите, сейчас в другом найду. Так, в ноутбуке у меня, по-моему, нет, извините. Сейчас найду, подождите. Блять, как мне с того компьютера это передать, а? Хорошо, давайте я сейчас в скайп перезайду, хорошо? Угу, давайте. Давайте. Ну, как тебе, Жек? Ебать, он конченый, пиздец. Где ты находишь это все, Серега? То есть ты сидишь вот этой вот хуйней какой-то маешься и находишь этих поехавших? Ну, это из танка довольно-таки долго бабахает уже. А тот второй, который орал, это он? В смысле? Который орал, что он там кого-то будет убивать, там хача! Это он был, да, просто, ну, сейчас он немного нет, он упарывает еще. Сука, жалко, он такой спокойный, бля. Ну, его можно разогреть. Можно, разогреть? Можно, о чем разговаривая, и все. О, слушай, блядь, ну он же знает, что я... Блин, Ахмада притащи. Ахмада нет, он уехал на пару дней. Блин, ну кого-нибудь... А кто у нас там хорошо? Амадей, по-моему, говорил, о чем хорошо, да? Кого-нибудь, чтобы он говорил, типа, он, ну, типа, чит рулит и так далее. Он будет агриться. Так, друзья, я пошел в баню. Так. Да, давай, Люка. Ты, короче, скажи, типа, брата позовешь. И сам говори, как хочешь. Мы всему Маше... Итак, сейчас скидываю, секундочку, не мешайте мне, пожалуйста. Ну, давай, давай. Так, подождите, так, быстро, чё за нахер? Сейчас быстренько, подождите, папочку создам. Андрей, послушай, мне вот, мы же общались только что с коллегией журналисткой, пришли к выводу, что было бы неплохо, вот если бы твоя мама дала интервью, как родитель вот такого... Земной родитель такого великого человека. Мог бы ты ее пригласить для... Да, интервью? могу. Вы адекватно будете говорить? Конечно, да, естественно. Только вот фоточку. Да, хорошо. Сейчас маму... Не, подожди, Андрей. Фоточку скинь, а потом маму. Мам. Блядь. Нет, я не буду. Я не буду. Тихо. Все. Блин, ну ладно, все. Блин, никак не получилось. Ну, увы, печально. Так, а что сейчас, там? Сейчас я передам информацию, которая интересовала вас, хорошо? Угу. Сейчас я найду именно то фото, которое, которое я вам передам, вы сейчас посмотрите, что таких людей нет, и это правда. Так, сейчас, секундочку, сейчас я найду именно это фото. Так, это не то. Да как, она у меня номер 018, по-моему, было. Да, это 018 фото. Итак, давайте, Евгений, сейчас я вам передам. Так, сейчас готовьте, сейчас я передам. И спросите у женщин сейчас сразу, такие люди есть, они скажут, что таких людей нет. Это правда. Знаете, как мне здесь тяжело в вашем мире? Как? Очень тяжело. Потому что я человекоподобный мертвец. И это правда. И не надо так со мной, не надо. Не надо. Ой, я не могу принять. Почему? Почему вы не можете принять? Давай я сохраню. Передай ему тогда. На закинь. Да, все, я скачал уже. Я тебе кину сейчас. На Эмгур. Чтобы не напрягать. Ну и как? Сейчас открою, секунду. Так, фото 018. Нихера себе. Таких людей, как я, нет. Сейчас мы фото отдадим на просмотр женщинам из нашей редакции. Да, я уже даже в институте меня уже обрабатывают. Сейчас я приглашу еще одного нашего эксперта. Хорошо. Его зовут Ахмат. Вот вы с ним пообщаетесь. Угу, хорошо. Алло, Андрей? Алло. Да, здравствуйте. Андрей, здравствуйте, значит. Это меня зовут Ахмат, я из Чечни. Я слышал, что вы не любите, значит, чурок, да? Это правда? Нет, я не люблю приезжих, которые делают то, что им не позволено. Это правда. Ты кто такой, чтобы любить или не любить приезжих, а? Я глава государства, я второе пришествие. Ты глава залупки, а не государство. Ты понял меня, блядь? Я тебя, если увижу еще, я тебе говорю, мы тебя с братьями отпиздим нахуй. Ты понял? Это я вас отпизжу. Ты пососешь у нас, как любой русак. Мы регулярно ебем русаков в жопу, и тебя тоже будем ебать. Вы меня пальцем не тронете, я вас убью. Мы тебя ногами будем пиздить, да, понимаешь? Понимаешь, ёпта, ты кто такой вообще, чтобы мне такое говорить, ублюдок? Я тот, кто ебал твою маму в жопу. Ты ублюдок, которого я сейчас убью, слышишь меня, сука? И попробуй, что ты мне сделаешь, а? Что я тебе сделаю? Быстро свой номер телефона дал, я сейчас тебе башку снесу. Ублюдок, я сейчас еду уже к тебе. Слышь, обезьяна, блядь, записывай нахуй. Это ты горная обезьяна. А ты равнинная обезьяна, ты тупой русак. Это ты горная обезьяна, я не русак, я вас убиваю, блядь, даже детям запрещено жить, сука. Даже детям чурок запрещаю жить. Ты что, я второе пришествие, я тебя такой? Убью ща. Кто ты сучара? Такой? Кто ты такой, чтобы запрещать что-то, а? Ты же обыкновенный. Я человекоподобный мертвец, я запрещаю вам жить, ублюдок. Ты просто сумасшедший, который не лечится нихуя. Я лечусь, это ты сумасшедший, пойми. И от чего ты лечишься, а? Я лечусь от таких дураков, как ты, понял? Слушай, а какой у тебя диагноз, а? У меня большой диагноз. Я вас убиваю. Вот мой диагноз. Ты меня слышишь? Это кого ты убиваешь? Ты максимум можешь свою пипирку маленькую телебонить. Я, слышишь, подожди, стой. Я азербайджанцев, таджиков ножом режу. Что еще ты хочешь знать, дружок? Каким ножом? Тебя из дома никто не выпустит, ты сумасшедший, бля. Ну и что? Я все равно вас режу, слышишь? А, все равно даже дома не выпускают, во сне режешь, да? Во сне режу вас, да. Во сне, кто бы сомневался, да? Ну ты пока спишь и во сне кого-то режешь, я прихожу к твоей маме и трахаю ее в жопу, понял? Понимаешь, ёпту, ты вот сейчас так говоришь неадекватно, блядь, понимаешь? Ты сам напрашиваешься на смерть. Я напрашиваюсь на смену. Понимаешь, я, понимаешь, да, подожди, стой, ты адекватный человек или нет? Я тебя еще конечно, раз... вполне адекватный и взрослый человек, который так в свои... Так что, сколько тебе лет? Подожди, сколько тебе лет? И не важно, сколько мне лет, важно, что я с мамой уже не живу, в отличие от некоторых, да? Да, да, подожди, я с мамой тоже не живу. Да, конечно, рассказывай мне сказки. Да, да, да. Ты взрослый человек, сколько тебе лет? И мне много лет больше, чем тебе, все равно. Не, ну скажи, сколько тебе лет, ну все равно скажи. Тебе сказал, больше, чем тебе. Сколько тебе лет, я тебе вопрос задаю. Мне 30 лет, все. Тебе 30 лет, мне 28. Ну все, сосунок. Я тебе не сосунок, если я младше на 2 года тебя, это не значит, что ты герой. Ты меня понял? Я герой, а ты сосунок. Это ты сопля. Ты сосунок, ты вообще... У тебя еще молоко на губах, или это не молоко, я не знаю, что там у тебя не обсохло на губах. Может, ты там русак. Ты так со мной, слышь, если я тебя сейчас, слушай, подожди, если я тебя сейчас к себе достану, ты не испугаешься? И давай это доставай. А я в реальных деньгах и при людях сижу, слышь. Если я тебя сейчас достану, ты не испугаешься? И так кого ты достанешь? Максимум, что ты можешь достать, это... свою маленькую давай пипирку. Давай свой номер телефона, быстренько давай свой номер телефона, сейчас поговорим. Давай быстро. Записывай номер телефона. Давай. 901. Пишу. 901, 904. Пишу. Да, 3090. Записал. Записал, тебя да? Уже в живых нету, слышишь, браток? Я тебе звонить не буду. Я уже тебя заказал. Тебя уже в живых нет, прости. И, блядь, ну ты тебя поехал. Уже, вообще, слышь, а? Ты уже можешь гроб готовить. Это все я записал. Ты можешь готовиться уже к похоронам. Так что давай-ка и семью приготовь свою к смерти. Твоей. И вот маму все. Свою приготовь, чтобы я подъехал. Я тебе приготовлю, у меня тут 2 кольта, я тебе все, слышишь, я сейчас братве отзвоню, тебе все, могила. Зря ты этот номер сказал, придурок. Эй, что ты не предупредил, что не надо было номер говорить? Ты меня обманывал, что ли? Если ты такой дурак, ты сам себя убил. Эй, ты меня обманул, я не знал, что нельзя говорить номер. Так а зачем ты это сделал? Зачем ах, ты хитрый русак, блядь, обманул меня, а? Конечно, я же не такой, как ты. Я же не с гор спустился, я же не горный осел. Бля, слушай, не надо меня, не надо ничего делать, Да не, подожди, тебя уже, слушай, я тебе еще раз говорю. Ты можешь уже целую похоронную команду заказывать. У меня целая банда, целая мафия. Мы тебя просто сейчас по твоему телефону даже звонить никто не будет. Вычислим просто и убьем. Зря ты со мной так, дружок, зря. Сейчас узнаешь, с кем дело имеешь. В мире мертвых ты все, тебе оповестят. Тебя уведомят о твоей смерти. Андрей, слушайте, а что за конфликт только что произошел? Я вот слышал, вы общались только что с Ахмадом. Что случилось? Да, его сейчас уведомят о его смерти, я сказал. Все. А что произошло? Серьезный. Я человек серьезный. Если я сказал, я сделаю. Ага, так. А в чем суть конфликта? Человечек сам подрулился, сам подписался на эти дела. У меня есть люди... которые такие разговоры даже в отношении меня не простят. Mm-hmm. Так, понятно. Вот если сейчас его вычисляют уже, я уже отписал, его уже вычисляют. Я даже знаю, на какой он улице находится. Уже пишут, я смеюсь. Уже пишут, я уже сижу, смеюсь. Ему уже смерть, все. Угу. Даже если он на радио работает, я еще раз говорю, я даже милицию убью, если мне это будет необходимо. Вы меня поняли? Да, это очень, очень интересно. Так, а какие таблетки вы пьете, вы говорите? А никакие. Как никакие? Секундочку. Вы же говорите, что вы пьете таблетки. А никакие таблетки не пью. А, то есть это был обман? Угу. То есть все-таки ты пиздобол? Нет, я не пиздобол. Я должен был прийти в 2009 году, как второе пришествие Христа, навести порядок. Но меня нахуй послали, и поэтому я злой. Я думаю, тебя нахуй послали не последний раз. То есть и вы еще нахуй посылаете, да? Нет, зачем? Но я думаю, что если утверждать, что ты второе пришествие Христа, то, в принципе, послание нахуй – это вполне естественная реакция. Угу. Я говорю, только явитесь к нам, вас потом нахуй там так пошлют, узнаете. А к вам это куда? В психиатрическую лечебницу или куда? Нет, в мир мертвых. А, в мир мертвых. Ну, я думаю, туда мы обязательно все явимся. Ладно, больше у меня вопросов нет. Это был очень увлекательный разговор, очень интересный. Хорошо. В общем, арестовывайте власть, все очень хорошо. Сейчас я арестую. Так сами жиды сказали, блядь, к нам уже с арестом едут. Это я распорядился. Ну, кто бы сомневался-то, конечно. В общем, жидам привет, вам всего хорошего и до свидания. Давайте, до свидания.